При этом Як-24, взлетевший вторым, тащил на внешней подвеске под фюзеляжем зашвартованный несколькими тросами темный шар посадочной капсулы. Похоже, вертолеты забрали и космонавта, и капсулу. Торжественная встреча в Союзе была впереди. Когда вертушки улетели, русские автомашины продолжили свое движение на север. Мы их теперь точно не интересовали. Советское радио передавало бодрые марши, и мы тоже тронулись в путь. По-моему, мои французские спутники так до конца и не поняли, свидетелями чего они стали в этот знаменательный день. Во всяком случае, Клава сказала мне, что в данный момент мечтает лишь добраться до отеля, где будет ванна или хотя бы душ и сколько угодно воды для мытья. Пусть даже не очень горячий. Не поэтичная она все-таки баба. В общем, мне оставался последний раунд. Он же, если хотите, тайм или гейм этой очень странной игры. Теперь уж точно последний, но, как оказалось, не такой уж и простой. История 5. Стенка в чистом поле. Окончательная дырка на мишени. Вилла на окраине Дакара. Французская Западная Африка. 5 августа 1962 г. Надо признать, что иногда в детективных сюжетах по чьей-то злой воле закручивается какая-нибудь очень странная загогулина, как «было дело», выражался тот сильно пьющий дяденька, который не так давно умудрился целое десятилетие проторчать в Кремле. Разумеется, у тетки Агаты, той, которая Кристи, в ее герметических детективах, где все события происходят в одной комнате или, в крайнем случае, в доме с несколькими комнатами, все обычно ровно, поскольку никто не начинает вдруг палить направо и налево с двух рук или швырять под ноги собеседникам ручные гранаты. Но там стереотипно и все остальное, поскольку убийцей обычно оказывается либо дворецкий, либо племянник, либо любовник, ну совершенно без фантазии. Только вот в моем случае имела место не история в стиле Кристи или Семенона, а скорее некий малобюджетный боевичок с некоторыми элементами очень среднего детектива. Такой, где количество суматошной пальбы порой перевешивает качество сюжета. В общем, что случилось, то случилось. И нынешним утром я, облаченный в костюм, я костюмы и галстуки вообще терпеть не могу, давил задницей стул на дакарской вилле семейства Валанте, сидя под дверью Клавкиной спальни, и мысленно ругал себя и хозяйку этой самой спальни самыми последними словами. И ведь могло же все быть и по-другому. Воистину, неумеренное любопытство и излишняя дурная энергия порой обходится себе дороже. Ведь если бы мы просто продолжали сидеть и ждать новостей, ничего бы не произошло. Поначалу все было обыденно. Мы без особых приключений вернулись из пустыни в Дакар. На сенегальском побережье как раз начался сезон дождей, стало не жарко и, в общем-то, комфортно. А на 1/6 части суши все еще бурно ликовали с прямо-таки неприличным на взгляд стороннего человека размахом по все тому же поводу, запуску первого космического корабля с человеком на борту. Но до все еще остающихся французскими африканских колоний эта радость особенно не доходила, даже в виде отголосков. Телевидения как такового здесь практически не было, радио данное событие не комментировало, а парижские и дакарские газеты опубликовали только коротенькие сообщения в виде заметок о возвращении с орбиты первого советского космонавта и уже на следующий день начисто забыли об этом. Судя по здешним газетным заголовкам, вопросы внутренней торговли, вкупе с местечковой политикой и полусветской жизнью занимали умы сенегальских читателей куда сильнее. В моей родной реальности все, конечно, было не так, там на полет Юрия Гагарина так или иначе отреагировал весь мир, жирно пропечатав про это в заголовках самых что ни на есть центральных газет. Хотя там накануне все-таки не было ни шуточной войны. А по этой весьма уважительной причине реакция на полет Г, не любова со стороны здешней Северной Америки была практически неизвестна по эту сторону Атлантики, за отсутствием как свежей прессы, так и вообще любых новостей оттуда. И кстати, нигде даже полунамеком не сообщалось, что первый советский космонавт приземлился в каких-то там африканских пустынях. Точно известно было только то, что менее чем через сутки после того, как вертолеты выдернули Григория Нелюбова с места посадки, он уже был в Ленинграде, стоя в парадной форме и с новенькой золотой звездой на груди на трибуне вместе с членами политбюро ЦК КПСС, что подтверждали многочисленные фото в советских и восточноевропейских газетах, которые в Дакаре все-таки можно было купить. Чувствовалось, что все обстоятельства, связанные со всеми деталями этого полета, включая причину явно нештатной посадки Нелюбова. Подозреваю, что дело тут было в отказе автоматики или навигационных систем. В здешнем СССР рассекрете только лет через 30. Примерно то же самое было в нашей реальности с полетом А. Леонова и П. Беляева, а также многих других космонавтов, у которых не все пошло так, как было запланировано программой. Я, было, подумал предложить Клаве продать эту историю, как-никак она была живым свидетелем, вот только фотоаппарата у нас с собой тогда, к сожалению, не оказалось, газетчиком, но тут же одернул себя, поскольку понял, что родная держава точно не допустит подобных, преждевременных и вредных утечек информации и без всяких там угрызений совести устранит злыдня информатора, а с ним и тех, кто осмелится опубликовать эти, с позволения сказать, сведения. Причем сделано это будет быстро и чисто, так что не придерешься. Впрочем, моя дорогая хозяйка просто отмахнулась от этого предложения, явно не желая заниматься подобной копеечной ерундой. Ведь деньги она, как я уже успел понять, любила, и главные трофеи нашего прошедшего накануне рейда были, судя по всему, реализованы Клавдией по цене, вполне устроившей ее. По этой причине Клава была весьма довольна собой, но вот о ее коллегах и конкурентах по отхожему промыслу я, увы, не мог сказать подобного. И вообще, у меня сложилось стойкое впечатление, что, провернув эту наглую сделку с крокетами, она все-таки невзначай наступила кое-кому на пару больных мозолей. Да и участие в этом деле Туригов, равно как и потеря ДС-3 вместе с пилотом, тоже не вызвало в их среде особого понимания или восторгов. Хотя Клавдия вроде бы сразу же компенсировала владельцам самолета все мыслимые издержки. Но чувствовалось, что процентов с дохода хотели не только они. Во всяком случае, я был невольным свидетелем нескольких телефонных бесед хозяйки непонятно с кем, на грани крика и с использованием вполне понятных слов типа «мёрди Анавилли», и вокруг нее имел место явно повышенный режим безопасности в виде десятка постоянно мозолящих мне глаза вооруженных клавиных боевичков. И это не считая штатной обслуги, которая в этом доме тоже была не самая простая, явно способная в случае необходимости и отстреливаться, и человека подрезать. Отчасти все это даже напоминало мне пародию на первую часть «Крестного отца», только без дурацкого лежания на матрасах и прочих сицилийских атрибутов в стиле «какуза сраку сын за племянника Таталья за Корлеоне» и прочее. Правда, в открытую на жизни имущество нашей хозяйки никто все-таки не торопился покушаться. То ли ждали подходящего случая, то ли все-таки надеялись на некую долю или компенсацию. В общем, 3 недели я почти безвылазно сидел на этой самой вполне роскошной вилле, практически не выбираясь в город. И не могу сказать, что меня это обстоятельство сильно угнетало, поскольку в Дакаре мне все равно было некуда пойти. Я не любитель африканской экзотики, а напиться можно было и вовсе не выходя за забор, прямо на кухне. Винных погребов на вилле, конечно, не было, но бары и буфеты содержали изрядный запас самого разнообразного спиртного, на любой вкус и цвет. Но и бухать в такой обстановке у меня не было никакого желания, поскольку все это только усугубляло зеленую тоску томительного ожидания неизбежной развязки. Разумеется, Клава выбиралась в город куда чаще, и во время этих поездок ее почти всегда сопровождала машина с несколькими бодигардами. Куда именно она ездила, я не интересовался, но, учитывая, что были и поездки в шикарном вечернем платье на ночь глядя, и утренние возвращения нетвердой походкой с заплетающимся языком, можно было утверждать, что наша Клавка вела бурную и насыщенную светскую жизнь. Наверное, что-нибудь в пошловатом стиле древнего фильма «Касабланка». Разная там старая любовь, пополам с интригами, ненавязчивой уголовщиной, контрабандой и шпионажем. На этом фоне ее разношерстная местная агентура работала более чем активно. Все известные нам люди, адреса и каналы связи, имевшие хоть какое-то отношение к троице невезучих прошлонавтов, двое из которых уже успели отправиться в мир иной, находились под более чем плотным, как выражался штандартенфюрер Штирлиц, колпаком. Клавины-стукачи, соглядатые и прочие категории хитрых добытчиков информации трудились день и ночь, регулярно появляясь на вилле и еще более регулярно названивая по телефону. Однако время неумолимо утекало, а единственная оставшаяся от этой троицы женщина по имени Брит Савнир упорно не желала проявляться хоть где-нибудь. То ли она каким-то образом пронюхала о незавидной судьбе своих подельников и зарылась слишком глубоко, То ли у этих заговорщиков подобное автономное существование при полном молчании и было задумано с самого начала. Иди пойми этих хреновых конспираторов. Так что на протяжении 3 недель не было ну решительно никакой движухи. При этом я видел, что с каждым днем моей хозяйке это нравилось все меньше и меньше. И вот 4 дня назад Клаве неожиданно позвонил какой-то мужик, как потом выяснилось, из номера дакарского отеля «Ла де Муэр», сославшись на некоего общего знакомого, предложил встретиться и побеседовать о каком-то, как он выразился, очень важном вопросе. О сути разговора, как обычно, напустил туману. Но между делом неизвестный обмолвился, что Клава якобы была в курсе того, о чем, собственно, пойдет речь. Ну а поскольку ничего важнее поиска следов этой самой затихарившейся бабенки на текущей Клавиной повестке дня не было, каких-то иных тем для разговора она и не предполагала. Правда, лично меня сразу же насторожили некоторые мелкие детали. В частности, эти неизвестные доброжелатели желали говорить с Клавой непременно лично. При этом времени на обдумывание они не давали практически никакого. Поскольку, позвонив вечером, некто предложил ей встретиться уже на следующий день после полудня в неком не то баре, не то кофейне под названием «Ле Конт», что в переводе на язык Белинского и Герцена означает «сказка» и не где-нибудь, а в Сен-Луи на какой-то там улице Рулекек 42, в здешних, пока еще колониальных городах большинство улиц были номерными по континентальной французской традиции. А Сен-Луи, если кто не знает, это тоже на атлантическом побережье Сенегала, чуть больше 300 километров севернее Дакара. Как говорится, всего-то ничего. При этом некто из гостиничного номера сразу же оговорил, что разговор должен происходить строго один на один. И, если Клаудия притащит солидный эскорт из своих людей или же полицейских, либо в округе будут ненавязчиво тереться ее агентики, разговор вообще не состоится. Как говорится, если не интересно, извините. Еще одним условием встречи был допуск только одного сопровождающего, шофер, который должен был ждать окончания рандеву снаружи, например, в машине. Я задал Клаве резонный вопрос, а нафига нам это вообще надо? Какие-то уж слишком странные, прямо-таки шпионские условия в стиле «у вас продается славянский шкаф», учитывая довольно мелкий масштаб обсуждаемого. Ведь они же явно не собираются сдать нам эту сувенир прямо на месте встречи или, скажем, притащить с собой в сумке ее засоленную голову, жуткая мерзость, конечно, но вполне в стиле здешнего преступного мира. А раз так, что мешало этому загадочному некто просто явиться к Клаве прямиком на виллу и сообщить все, что знает. Тем более, что в специфической, теневой среде Дакара уже была известна примерная сумма вознаграждения, назначенного Клавдией за услуги такого рода. То есть любой информатор мог получить свои деньги проще и быстрее. Правда, я так понимаю, что, если бы его информация не подтвердилась, очковтирателя потом под землей бы нашли. Надо сказать, что у Клавы в этом плане была уже вполне устоявшаяся репутация. Кроме того, я резонно предположил, а вдруг пришедший навстречу некто решит говорить о чем-то еще. Вдруг есть какие-то мелкие, неотложные дела, о которых Клавдия просто забыла. Или это вообще окажется какая-то хитрая подстава, с целью ее убийства или похищения. Правда, последнее представлялось очень сомнительным. Клаву слишком хорошо знали как в Сенегале, так и во всей французской Западной Африке, и попытка пошло убить ее была бы, мягко говоря, не понята и чревата последствиями, вплоть до самых печальных. То есть я высказался в том духе, что, по-моему, проще было бы и дальше просто ждать новостей по привычным, налаженным каналам, так сказать, сидеть на берегу реки и ждать, пока мимо не поплывут трупы врагов. На это Клава сказала: а вдруг? Тупое ожидание могло продолжаться еще очень долго, а так мы имеем неожиданную возможность узнать за деньги о местоположении или каких-то свежих контактах этой чертовой сувенир. А еще моя дорогая хозяйка выразилась в том духе, что ей уже порядком надоело ровно сидеть на заднице и очень хочется пришпорить события. Ну вот некуда ей было девать энергию, и все тут. То есть она была всецело за то, чтобы принять предложение неизвестных о встрече, и слушать мои возражения категорически не захотела. Тем более, что некто, говоривший с ней по телефону, сказал, что на встречу с ней придет женщина. Но была и еще одна проблема. Дакар – это все-таки крупный город и серьезный порт, а Сен-Луи – фигня на постном масле. В общем-то дыра на побережье, в которой и в наше-то время проживало от силы 1100 народу. То есть фактически колониальный, по преимуществу рыбацкий райцентр с шаландами или филюгами, полными кефали, или что они тут вообще ловят. Где все чужие на виду и где у клавы было крайне мало людей, за отсутствием каких-либо серьезных интересов в этом городишке. Точнее сказать, какие-то отдельные клавкины люди там все-таки были, но, как она сама же выразилась, из числа мелких торгашей и спекулянтов. То есть в случае, если бы пришлось бегать, стрелять и догонять, проку от них не было бы никакого. Времени на отправку туда дежурной бригады мальчиков было в обрез, а с местной полицией или жандармами Клавдия связываться не хотела, поскольку блюстители порядка были слишком ненадежны и чересчур дорого оценивали свои услуги. Тем более, что приезд группы товарищей в штатском на нескольких автомашинах сен-луйские аборигены точно заметили бы. В общем, не дожидаясь определения местоположения телефона, с которого звонили, Клавдия перезвонила по номеру, который ей оставил некто, и согласилась на встречу. Оперативно проведенная, с неизбежным подключением связи в местной полиции, проверка показала, что звонили из номера 26 отеля «Ла де Муэр», в котором обосновался на сутки некий тип, записанный в книге посетителей отеля как «Мсье Адольф Беннант», обычный европеец неопределенного возраста без особых примет, который испарился из отеля сразу после согласия Клавы. Посланные в отель по горячим следам Клавины громилой опоздали, увы, но на определение телефонного номера в те времена уходило немало времени, главным образом потому, что тогда кому попало таких справок не давали, уже не застав его в номере, и, таким образом, эта ниточка сразу же оборвалась. Ни меня, ни Клаву это не насторожило, а зря. Далее Клава немедленно отправила в Сен-Луи четверых своих ребятишек. Все, что я про них знал, это рожи и имена: Александр, Амброс, Гюстав и Дайн. Все они выехали по одному и без оружия, дабы оказаться в Сен-Луи еще до нашего с Клавой появления там. Александр и Гюстав выехали из Дакара на разных рейсовых автобусах, чернокожий Амброс отправился в Сен-Луи под видом носильщика с грузовиком какого-то, кстати, подвернувшегося по такому случаю торговца, а Дайн вообще отплыл морем на попутном то ли сейнере, то ли катере. Сама Клава, явно для экономии времени и создания некоторого элемента неожиданности, решила в Сен-Луи не ехать, а лететь. Так что утром мы с ней отправились на дакарский аэродром, который тогда именовался аэропорт Дакар-Йов. Сей аэродром был в уже привычном колониальном стиле, небольшая бетонная ВПП с грунтовыми стоянками и рулежками, не самое современное двухэтажное здание аэровокзала и десяток больших ангаров, похоже, построенных еще в начале 1930-х ГГ. Разумеется, наличествовали и следы минувшей, в данном случае Второй мировой, войны в виде пары разрушенных ангаров и обширного самолетного кладбища, где мирно соседствовали раздербаненные непонятно кем остовы Девуатинов Ди-520, Р-40Е и Хылкитов. Оживленным авиасообщением здешний Дакар тоже не отличался. Пассажиров было мало, и на фоне десятка Дакот, среди которых затесался даже одинокий трехмоторный Джу-52, а точнее, его французская версия, именовавшаяся Туканы, многочисленной двух- и одномоторной летающей мелочи, выделялись только прилетевшие из Европы четырехмоторной DC-4 авиакомпании AG France и DC-6 в цветах бразильской авиакомпании TAM Airlines, прибывшей накануне из Сан-Паулу. Ну а для нас был подготовлен видавший виды Физлер-Шторх, а если точнее, Крики, он же MS-500 послевоенной французской постройки, в принципе тоже АИС, только в переводе на язык Пиаф и Брассенса. Уж не знаю, принадлежал ли этот аппарат Клавкиной фирме, или она просто арендовала его на время. Я обратил внимание на обширный грузовой отсек за пилотской кабиной Шторха и сложенные в задней части кабины брезентовые чехлы или мешки. Чувствовалось, что этот самолетик использовали часто и явно с каких попало местных площадок. А уж контрабанду они на нем возили или что-нибудь более законное, даже не знаю. Облаченная в деловой костюм синего цвета с узкой юбкой до колен и черные лаковые туфли на шпильке, Клава шла к серо-зеленому, с белыми кодами ФБС на бортах и крыльях самолетику налегке, имея при себе лишь сумочку. Правда, я знал, что в ней скрывался солидный ствол марки МАЗ-50, снабженный глушителем, как обычно элегантная и неприступная. А я, как и прежде выглядевший словно дешевая китайская подделка под Индиану Джонса, этакий провинциальный вахлак-косплеер, в своей кожаной куртке и мятых брюках, тащил следом за ней небольшой дежурный чемоданчик со шмотками и тяжелый саквояж, в котором лежали автомат МАТ-49, пара пистолетов, патроны и пара ручных гранат. Тех, кто пользовался частными самолетами, здесь было как-то не принято проверять. Это я успел понять уже давно. Жесткие времена воздушного терроризма в этой реальности еще не наступили. Предварительный прогноз погоды был вполне благоприятным, и помех для нашего вылета не было никаких. В общем, Клаудия заняла место в пилотском кресле, я взгромоздился на пассажирское место позади нее. Мотор чихнул и без проблем завелся. Винт превратился в мутный круг, штольх медленно покатился к старту, и через несколько минут мы уже были в воздухе. Далее мне оставалось только наблюдать, как Клава умело вела самолет. Собственно, ориентиры здесь были несложные. Слева у горизонта полоска океана, а внизу все те же полупустынные пейзажи, местами дополненные островками зелени и темными пальмовыми лесами и рощами. Клава, вполне ожидаемо, привязалась к обсаженному пальмами шоссе с редкими машинами, вдоль которого мы и тянули до самого Сен-Луя. Тамошний аэродром был и вовсе какой-то сонный и мелкий, единственный двухмоторный мартинец с прикрытыми брезентом движками и остеклением носовой части, припаркованный в компании нескольких пайперов и тайгермотов грунтовая полоса, пара пыльных ангаров, вышка управления полетами, очень старый бензозаправщик английского образца и неизменный бар перед автостоянкой с 5 или 6 автомашинами. Клава зарулила штольх на стоянку и, заглушив двигатель, попросила подошедшего к самолету весьма неряшливого то ли механика, то ли администратора, по его заношенному комбезу с когда-то натрафариченной на спине полустертой маркировкой French Air Naval было сложно определить должность, дозаправить самолет, расплатилась за бензин, после чего мы наконец потопали к автостоянке. Как я успел заметить, полицейские, а если точнее, жандармы, здесь были более чем ленивы. Трое мордастых темнокожих ребят в песочной форме и фесках пили что-то прохладительное в тени за столиком и не обращали ни малейшего внимания ни на прибывших, ни на убывающих. Интересная деталь, здешняя полиция ездила почему-то на уже знакомых мне по Германии трехколесных то ли мотоколясках, то ли малолитражках, которые назывались Мессершмитт КР-175 или КР-200, только окрашенных в сине-белые жандармские цвета. Две такие смешные таратайки я увидел на примыкающей к аэродрому автостоянке. Как на подобном, с позволения сказать, транспорте можно было, к примеру, кого-то всерьез преследовать, большой вопрос. Даже если принять во внимание довольно приличные шоссе, построенные здесь французами. Хотя в оснащении местной жандармерии, видимо, все-таки превалировали шкурные вопросы распила текущего бюджета. Когда мы вышли на стоянку, навстречу нам немедленно рванул некий шустрый типчик в светло-кремовой шляпе и полосатом костюме с модным галстуком. Судя по всему, это и был здешний Клавкин конфидент. Сняв шляпу и склонив прилизанную голову, он представился мне как мсье Диди Амон. Смешная фамилия, особенно с точки зрения русского человека из начала следующего века. В общем, с аэродрома мы отбыли на сером Рено этого самого мсье Амона. Буквально через полчаса мы уже были в его солидном доме на самом берегу океана. По пути я обратил внимание на таблички на домах. Выходило, что этот самый Амон жил на 36 краткой улице, а наша встреча была назначена на 42 и краткой, не очень-то и далеко, особенно если вспомнить о размерах Сен-Луи. Хотя я о планировке здешних городов имел самые что ни на есть поверхностные представления. Обстановка и прочее в жилище у Амона было вполне себе ничего. Паркетные полы, ковровые дорожки в коридорах, дорогая, вроде бы даже антикварная, мебель. Но ничего похожего на семью хозяина мы там не обнаружили, скорее всего, таковой просто не было, а вот симпатичная юная служанка к дому прилагалась. То есть мсье Амон, как истинный француз, похоже, предпочитал наличие молока в холодильнике присутствию коровы на кухне. Видать, еще не нарезвился. В доме нас уже ждали прибывшие сюда накануне Александр, Гюстав и Дайн, которых мы застали за распитием чего-то слабоалкогольного, изрядно сдобренного газированной водой из сифона. Выходит, они все-таки успели. Недостающий член этой четверки по имени Амбруас в момент нашего с Клавой прибытия находился непосредственно на боевом посту возле кофейни Леконт. Он появился в доме мсье Амона в течение часа и доложил, что это самая кофейня, просто сонная дыра. Хозяин, некий Ахмад Тхудун. Посетителей почти нет, За стойкой дремлет то ли бармен, то ли тот самый хозяин. Во всяком случае, по его мнению, толстый мужик подозрительного вида за стойкой вполне соответствовал имеющемуся описанию самого мсье Пхудуна. Никакой прислуги в кофейне не было. Кухня, судя по всему, давно не работала. Кроме парадного имелся единственный задний выход во двор, через подсобку позади кухни. Телефона в кофейне тоже не было, ближайший работающий телефон-автомат находился в двух кварталах оттуда. Никаких признаков внешнего наблюдения якобы тоже не было. Одним словом, идеальное место для таких, как сегодня, подпольно-конспиративных встреч в режиме тет-а-тет. Однако при этом мне лично было непонятно, с чего живет этот Пхудун при абсолютно пустом заведении. С бара. По-русски этот наш друг Амбруас, разумеется, не понимал ни слова, поэтому я спросил его через клаву, сколько этажей в здании, где расположена кофейня. Тот ответил, что 2. На это я задал еще один резонный вопрос, обследовал ли он вообще второй этаж и где гарантия, что там не затихарился до урочного часа, скажем, взвод автоматчиков. Амбруас ответил, что второй этаж он не осматривал, ну разумеется. Но следов пребывания в здании большого количества народу точно нет. И вообще, по рассказам сен-луисских аборигенов, когда, где и с кем именно Клавкины орлы уже успели переговорить по этому поводу, я так и не понял, этот самый Пхудун якобы давно живет один и в основном по мелочи приторговывает популярной у местных специфической дурью, неким производным от вызывающих сильные глюки и устойчивое помутнение рассудка грибочков с непроизносимым названием, которые завозили в эти края из Конго и Родезии. То есть никаких гарантий полного отсутствия в здании вражеской группы поддержки все-таки не было, на что я указал Клаудии. Та на это даже бровью не повела и лишь спросила Амбруаза, не было ли за ним хвоста или иных, явных признаков наблюдения. Тот немного подумал и ответил, что не было. Что тут сказать, чувствовалось, что все они тут не были профессионалами по части полноценной слежки, но никого другого у Клавы, судя по всему, под рукой не было. Как говорил когда-то очень давно товарищ Сталин, нет у меня для вас, дорогой товарищ Фадеев, других писателей, работайте с тем, что есть. Далее Амбруас нарисовал на листе бумаги примитивный план расположения кофейни с указанием входов и выходов. Ознакомившись с планом, Клава не задала никаких вопросов. После этого мы позавтракали чем Бог, а точнее мсье Амон, послал. А послал он нам сэндвичи с сыром и малиновым джемом, а также фрукты. При этом Клавдия почти ничего не ела, лишь пила кофе. Затем, по мере приближения назначенного часа встречи, Клава отправила одного из своих братков, на сей раз Александра, наблюдать за кофейней, с категорическим приказом немедленно звонить, как только там появится какая-нибудь женщина. Соглядатый удалился, а Клавдия переоделась в черную узкую юбку и белую блузочку, превратившись прямо-таки в образцовую бизнесвумен. После этого мы часа полтора сидели и напряженно ждали. Клавины ребята воспользовались возникшей паузой для заряжания и чистки своих пистолетов и револьверов. Минут за 40 до назначенного времени встречи позвонил, видимо, из того самого, ближайшего автомата обязательный Александр. Он сообщил, что к кофейне только что подъехал Фиат 500. Из машины вышла молодая женщина в светлом платье в зеленый цветочек, которая зашла в кофейню. Теперь она там сидит и наружу не выходит. Больше никого, по его докладу, вокруг якобы не было. Мы с Клавой взяли вторую машину, подготовленную для нас мсье Амоном, красно-оранжевую с черными крыльями, одна из стандартных тогдашних расцветок этой фирмы, малолитражку Citroën 2CV, на которой и поехали на эту чертову встречу. За баранкой был я, а Клавдия выполняла функции штурмана, указывая мне, куда рулить, поскольку я закоулков этого города совершенно не знал. У Клавы был пистолет с глушителем в сумочке, у меня кроме ТТ в левом внутреннем кармане куртки был автомат МАТ-49, который я убрал под приборную панель Ситроэна и, на всякий случай, граната-лимонка в другом кармане. С нами на заднем сиденье поехали вооруженные пистолетами в подмышечных кобурах Амбруас и Дайн, Гюстав остался на месте, для связи. Поскольку, по условиям встречи, никого, кроме Клавы и шофера, то есть меня, в машине не должно было быть, за 3 квартала от кофейни ребята вышли из автомобиля. По Клавкиному замыслу они должны были незаметно приблизиться к месту встречи по параллельным улицам и ждать, чем закончится сие рандеву. В этой связи мне было страшно интересно, а как вообще могли отреагировать эти неизвестные, если бы мы вдруг явились на встречу в более представительном составе? Тупо сбежали бы через заднюю дверь, не став разговаривать, открыли бы беспорядочную стрельбу. Да и куда бы они делись оттуда, при условии блокирования обоих выходов? Ведь, судя по всему, кроме неизвестной бабы и хозяина кофейни там действительно больше никого не было, а значит, запасных вариантов у них в данном случае могло возникнуть не так уж много. Ладно, можно было допустить, что они посадили где-нибудь поблизости одного или даже нескольких снайперов. Вот только где тут вообще можно было разместить стрелков? За окнами нашей машины тянулись обшарпанные двухэтажные дома с плоскими крышами. Кое-где вдоль пыльных улиц и во дворах за каменными или глинобитными заборами росли невысокие пальмы, и куда тут девать снайперов, мне лично было непонятно. Тем более, что времена барретов и прочих тяжелых снайперских волын, стреляющих с дистанции в 2 километра, еще не наступили, да и какой толк от них при такой застройке. Для снайперов в любом случае нужны хороший обзор и высокие здания, а не это убожество. Не на пальмы же они залезут, в конце концов. Тоже мне, сен-луйские кукушки тут ведь, в конце концов, не зимний хвойный лес где-нибудь под Выборгом, а на дворе не 1940 год. Конечно, исключать наличие в кофейне взвода или отделения автоматчиков, изготовившихся к ближнему бою и спрятавшихся на втором этаже здания над кофейней, было нельзя. Но что-то мне подсказывало, что, скорее всего, их там не было. Как потом оказалось, я не ошибся. У приехавшей навстречу с Клавой бабы явно был какой-то план, но вот какой именно. Увы, этого мы с моей спутницей не могли знать, и это сильно нервировало. Прохожих или встречных автомобилей на узких улицах, по которым мы ехали, почти не попадалось. Разве что в одном месте бросился в глаза сидевший на приступочке возле ворот какого-то дома босой негр самого пофигистического вида, в белой рубахе и драных штанах до колен на голое тело, который смотрел на окружающий мир с таким безмерным равнодушием, что мне даже стало как-то не по себе. Большинство лавок на нашем пути было закрыто, а вывески на них выглядели блеклыми и облезлыми. Похоже, в этих жарких краях сейчас было в разгаре весьма интересное время, когда французы уже собрали манатки, но еще не вполне ушли, а новая власть еще толком не проявляла себя. Наконец, после очередного поворота я увидел за углом впереди нас двухэтажное здание, о котором Клава сказала, что это оно. В первом этаже просматривались открытая входная дверь и вывеска, золотистым по черному, «Le Comte». Голубенькие жалюзи на окнах первого этажа были чуть приоткрыты. На втором этаже было два балкона с ажурными перилами и закрытыми наглухо дверями и жалюзи того же, голубого, цвета. Возле кофейни действительно торчала недавно припаркованная темно-зеленая малолитражка, похожая на сильно уменьшенный в размерах, хотя, по идее, куда уж меньше-то. Volkswagen Жук с передним расположением двигателя, Fiat 500 Тополина или ее французская копия Simca 5. Как говорится, декорации обозначились. Теперь дело было за собственной пьесой. По команде Клавы я остановил машину. Некоторое время мы с ней разглядывали кофейню через пыльное ветровое стекло Citroёna. Действительно, заведение выглядело пустым, по крайней мере со стороны улицы. Практически идеальный наркопритон, где продают дури из-под полы кому попало. Ни одной живой души в пределах нашей видимости не было. Явного хвоста, тоже. Рассмотреть, что происходит внутри кофейни через окна, да еще и из машины, было просто нереально. Клава велела мне ждать и, хлопнув дверью, вышла на улицу. Цокая каблуками своих черных лаковых туфель по убогой здешней мостовой, она вошла в кофейню. Я остался в машине, на всякий случай пододвинув к себе автомат, и дослал патрон в его ствол. Потом я посмотрел на часы. Секунды тянулись, помаленьку складываясь в минуты, но ничего не происходило. Может, они там действительно сели попить кофе. Увы, но эта моя догадка была неверной. Примерно на 9-й минуте с момента, когда Клавдия скрылась в дверях подозрительного заведения, я вздрогнул от двух подряд глухих выстрелов внутри кофейни. Стреляли явно из пистолета. Вслед за ними раздалось 5 или 6 еле-еле слышных хлопков, и вот это уже была работа ствола с глушителем. Вот тебе блин и кофе, и какао с чаем. Я понял, что что-то случилось, но несколько секунд неизбежно ушло на обдумывание дальнейших действий. Выбор у меня в тот момент был небогатый: или сидеть и ждать дальнейшего развития событий, либо срочно врываться в заведение и косить всех, кого встречу на пути, длинными очередями. Я склонялся ко второму варианту, но в момент, когда я наконец схватил МАТ-49 наперевес, собираясь выскакивать из машины, из дверей кофейни выбежала Клава, расхлябанная из-за высоких каблуков походкой. В ее правой, поднятой вверх руке был зажат знакомый мне пистолет МАЗ-50 с глушителем, а на локте той же руки болталась на ремешке открытая сумочка. Растопыренная ладонь левой Клавиной руки зажимала низ живота, и на маникюренные пальцы этой руки были в крови. Пока Клава в несколько шагов преодолевала расстояние от кофейни до машины, из переулка наперерез ей выскочили встревоженные Дайан и Амбруаз. «Осмотрите здесь все», — приказала им Клавдия по-французски, даже не оборачиваясь. Ребятишки ринулись исполнять ее приказание, а Клава заскочила на заднее сиденье Ситроена. Буквально упав на него, она отшвырнула сумочку и воняющий порохом пистолет куда-то на пол и, держась за живот уже двумя руками, скомандовала по-русски: «Ходу! Быстро!» Повторять не требовалось, и я рванул Ситроен с места с удивившей меня самого быстротой. О том, что там у них реально произошло, я могу судить только потому, что мне рассказала слабым голосом корчащаяся от невыносимой боли, перепачканная собственной кровью Клава. В общем, случился огневой контакт двух жутких дилетантов, чтобы там не думала моя спутница о своем мнимом профессионализме в таких делах. Войдя в кофейню, она увидела, что неизвестная молодая женщина в белом платье с зелеными хризантемами действительно сидела за одним из столиков, лицом к входу, но все-таки не совсем удачно, поскольку бармен, он же хозяин, заведение стоял за стойкой позади и чуть правее ее. То есть оба они, по идее, оказывались на одной линии огня. Неизвестная женщина сидела в расслабленной позе, держа обе руки под столом. На столе лежала ее белая сумочка и стояла чашка с чем-то, похожим на кофе. Мгновенно оценив обстановку, Клава, еще подходя к столику, выхватила из сумочки ствол и первым же делом приказала и бабе, и бармену не двигаться. И вот здесь она сама призналась мне в том, что допустила идиотскую и непростительную ошибку, поскольку куда разумнее было бы скомандовать им поднять руки вверх. А далее Клава допустила еще одну ошибку, поскольку села на плетеный стул за столиком, напротив неизвестной бабенки, держа руку с пистолетом на столе и, таким образом, видя и держа под прицелом и свою собеседницу, и бармена. Судя по всему, план у этой самой собеседницы или тех, кто ее туда прислал, был самый что ни на есть простой: убить Клаву в том случае, если она таки придет навстречу. Причем без всяких дурацких промедлений и лишних телодвижений. То есть, таким образом, мои худшие предположения относительно этой встречи оказались верны. Далее, по словам Клавы, все пошло, как в замедленном дурном кино. Как оказалось, в правой, скрытой под столешницей руке Клавина собеседница держала взведенный короткоствольный револьверчик Смит Вессон Терьер 38 и краткий калибр, в барабане 5 патронов. И едва Клава успела сесть, эта сучка, даже не произнеся ни слова, нажала на спуск. То есть начала стрелять первой, в лучших традициях спагетти вестернов или незабвенного мокрушника червеня из зеленого фургона. Револьвер – далеко не лучшее оружие для подобных случаев, но все-таки неизвестная киллерша успела нажать на спуск дважды. И надо признать, что Клава весьма помогла супротивнице и села очень удачно, поскольку обе пули прилетели ей точнехонько в живот. Поскольку Клавин палец тоже лежал на спусковом крючке, а ее пистолет был автоматический, она немедленно, чисто инстинктивно, выпустила 3 ответные пули в затянутую тугим лифом грудь собеседницы, а еще 2 влепила в голову похожему на сарацинского пирата бармену, который не кстати задергался в момент начала стрельбы. Как потом выяснили обшмонавшие сомнительное заведение господина Пхудуна Амбруаз с Дайном, под стойкой у него был припрятан старый как мир, но убойный немецкий автомат МР-38, то есть некая страховка в лице бармена там все-таки присутствовала. Далее киллерша осела в неудобной позе, откинувшись на своем стуле и уронив револьвер на пол. Видимо, ее пальцы инстинктивно разжались, а бармен просто с грохотом рухнул замертво под стойку. Видя, что оба антипода больше не двигаются, Клава, превозмогая боль, в ускоренном темпе рванула прочь из кофейни, поскольку нельзя было исключать наличие в здании еще кого-нибудь. Осмотревшие здание Клавины ребятишки не нашли там никого, кроме двух покойников, а большинство комнат второго этажа заведения оказались вообще запертыми, давно и наглухо. Таким образом, моя напарница умудрилась невзначай угодить в чрезмерно примитивную, рассчитанную то ли на дураков, то ли на пресловутую женскую логику ловушку. И теперь нам предстояло как-то выпутываться из всего этого. Тревоги никто из соседей чертового пхудуна не поднял, в первый момент стрельбы никто, похоже, вообще не услышал. Благо стреляли недолго и негромко. Пока Клава, срываясь на стоны, охи и всхлипы, рассказывала мне о своих злоключениях, я гнал машину обратно, к дому мсье Амона. Благо успел запомнить маршрут. То, что она не умерла или не потеряла сознание за все время этого пути, вселяло некоторый сдержанный оптимизм. Когда мы въехали во двор мсье Амона, нас встретил дежуривший там Гюстав. Закрывая за нами ворота, он заметно сбледнул с лица, увидев обширное влажно-красное пятно на блузке и юбке своей хозяйки, натекшие через лишние дырки, очень некстати образовавшиеся в ее организме. Конечно, Клаве было плохо, но когда я фактически волоком втащил ее на своем плече в дом, там резко поплохело всем без исключения. Юная горничная бухнулась в обморок, едва увидев кровь, истеричка хреново, а сам мсье Амон при виде раненой Клавдии заметно позеленел и, не разбирая дороги, словно лось во время гона в брачный период, бросился в сортир, где бурно и неприцельно нарыгал на керамическую плитку пола, мимо толчка. Я положил горячую и тяжело дышавшую Клаву на кожаный диван в ближайшей от входа гостиной. Раздеть ее было проблемой, блузку я снял быстро, а вот пояс мокрой от крови юбки и кружевные трусишки пришлось срезать ножом. Когда Клавдия осталась в одних чулках и лифчике, я осмотрел ее раны, две ровные и относительно круглые маленькие дырочки пониже пупка. Кровотечение было слабым, но это тоже не особо радовало. Вроде бы эмпирический опыт различных больших и малых войн последнего столетия и полевая медицина утверждают, что при подобных ранениях в том случае, если пациент, конечно, не помер в первые же минуты, он неизбежно и мучительно загнется в течение нескольких часов или, в лучшем случае, 2-3 суток максимум по банальной причине внутреннего кровотечения, или, если выражаться по-научному, перитонита. Разумеется, если при этом не оказать срочной оперативной помощи, то, что Клава оставалась в сознании, на мой взгляд, было положительным моментом. Отрицательным моментом было отсутствие в шаговой доступности самого завалящего медсанбата или чего-то типа него. Далее рядом с диваном появился вытирающий заблеванные губы мсье Амон. Мне показалось, что этот извращенец смотрел на практически голую Клаву уже не с ужасом, а скорее с любопытством определенного рода. Однако не было никакой гарантии, что нашего дорогого сен-луйского друга опять не стошнит. После моего вопроса насчет бинтов и прочей срочной медпомощи выяснилось, что никакого перевязочного материала у него в доме не было. То есть вообще. Подобная безответственность всегда неожиданна, но меня не удивило, в наше время такое бывает сплошь и рядом. Бежать в аптеку не было времени, и мне пришлось разрезать на полосы какой-то подвернувшийся чистый пододеяльник, с помощью которого я, насколько мог туго, перевязал Клавиные раны, предварительно обработав их джином из полупустой бутылки, удачно оставленной кем-то на столике в той же гостиной, хоть тут слегка повезло. Затем Клава зашевелилась, приподнялась и слабым голосом приказала мне принести ее чемодан. С трудом поднявшись с дивана, она с моей помощью переоделась в свободное черное платье, на котором кровь не бросалась бы в глаза, и сунула ноги в туфли. Затем она потребовала телефон у нашего друга Амона. Времена мобильников в этой реальности еще не наступили, и не факт, что они там вообще когда-нибудь наступят, а стационарный аппарат был только в хозяйском кабинете, и длина его провода не позволяла дотащить телефон до гостиной. Единственным слабым утешением было то, что этот самый кабинет был расположен на первом этаже дома. Делать было нечего, и стонущая Клава, хватаясь запачканными кровью руками за стены и косяки, с превеликим трудом дошла до кабинета мсье Амона. Все мои попытки помочь она решительно пресекла и сделала 2 телефонных звонка, позвонив, как я понял, по межгороду в Дакар, а также на местный аэродром, с требованием срочно подготовить к вылету наш самолет. «Срочно едем на аэродром и вылетаем обратно», — объявила она мне, в раскоряку выходя из кабинета. «Ты же, блин, сдохнешь по дороге», — ответил я на это. «По-моему, тебе срочно надо в любую местную больницу. Разумеется, в такую, где могут делать подобные операции. Ага, чтобы сразу же сбежались местные сыщики и быстро связали мое ранение с двумя трупами в сказке. Я, конечно, с большой вероятностью отмажусь, но время-то мы точно потеряем. Нет уж, фиг им, летим немедленно, нас там встретят. В конце концов, в Дакаре есть приличная частная клиника с опытными и не задающими лишних вопросов хирургами, куда я уже не один раз обращалась. Только вот вести самолет придется тебе, уж извини. А если? Заикнулся было я. Без всяких, мать твою, если. Я клятвенно обещаю не умереть в воздухе. Топтавшийся в дверях гостиной мсье Амон слушал эти наши непонятные для него диалоги на русском языке с откровенным недоумением, переходящим в испуг. Далее Клава присела на тот же диван и смыла кровь с рук в наконец-то принесенном, туго они соображали, однако, зареванные и продолжающие всхлипывать, но все-таки хорошенькой горничной тазики с теплой водой и мылом и приказала Гюставу с остальными мальчиками пока остаться в Сен-Луи и посмотреть, что тут вообще будет дальше. А конкретно ее интересовало, кто будет интересоваться стрельбой в кофейне и судьбой двух образовавшихся там благодаря ей трупов. Затем мы забрали ее чемодан, вышли во двор и погрузились во все ту же серую Рено, на которой приехали с аэродрома. С точки зрения конспирации это было вполне правильно, на чем приехали, на том и уехали. За рулем опять сидел сам мсье Амон, наскоро умытый и переодетый в чистейшую белую рубашку, но с физиономией, все еще имеющий несколько зеленоватый оттенок. При этом его лежавшие на баранке руки заметно тряслись, и он прямо-таки поминутно косился на заднее сиденье, где в обнимку сидели мы с Клавой. Как видно, он очень боялся, что она все-таки отдаст концы в дороге и ему придется отдуваться за нас, лично расхлебывая весь этот неловкий момент с трупами и стрельбой в кофейне. Впрочем, на местный аэродром мы приехали нереально быстро. Разнообразные страхи неудержимо гнали обильно потеющего мсье Амона вперед, да и встречного транспорта на дороге не было. Никаких полицейских постов или каких-то признаков поднятой здешними лигашами тревоги, тоже. На приаэродромной парковке стоял всего один утюгоподобный мессершмиттка Яр-200 в сине-белой жандармской раскраске, а за столиком у местного бара просматривался единственный полицейский, который сосредоточенно читал последнюю страницу, где традиционно печатали брачные и коммерческие объявления, а также разного рода сплетни, какой-то местной газеты, совершенно не обращая внимания вообще ни на кого. По-моему, этот героический страж правопорядка не сразу среагировал бы даже в том случае, если бы у него над ухом вдруг начали палить очередями из автомата. Провинция-с, Клаве было совсем тяжко, и она с большим трудом самостоятельно выбралась из машины. Далее, от автостоянки и до самого самолета, я вел ее под ручку, держа в другой руке чемоданчик со шматьем. Зачем мы его вообще прихватили, я и сам не понял. При этом Клавдия старалась идти максимально ровно и не запинаясь. Не думаю, что наша парочка вызывала со стороны какие-то подозрения. Хотя, в худшем случае, мою спутницу, наверное, можно было легко принять за пьяную. Как говорится, с кем не бывает. Дорогой наш мсье Амон, судя по всему, был тем еще сыклом, поскольку развернулся и уехал во свояси, едва мы покинули его машину. Что тут сказать? Крепкие у Клавы были деловые партнеры в этом городе. Откуда она только выкопала этого обалдуя, интересно знать. Или они здесь не в курсе известной аппаратной поговорки о том, что кадры решают все. Когда мы наконец дошли до знакомого Шторха, я поставил чемодан на землю и осмотрелся. Нет, тревоги никто по-прежнему не поднимал. Провинциальная воздушная гавань жила своей нереально сонной жизнью. Полиции или аэродромных служащих поблизости не наблюдалось. «Дверцу открой», — услышал я слабый голос. Обернувшись, я увидел, что Клава то ли стоит, то ли висит, схватившись правой рукой за подкос самолетного крыла. Ладонь ее левой руки лежала на простреленном животе, широко расставленные ноги были полусогнуты, острые носки туфель смотрели внутрь. Было такое впечатление, что она вот-вот рухнет, как подкошенная, испустив дух, или навалит в штаны. Впрочем, штанов и даже трусов у нее под платьем в тот момент не было. Когда я открыл дверцу кабины, она обвисла, словно манекен, но подкос не выпустила. В общем, в узкую кабину Шторха мне ее пришлось затаскивать, поддерживая за подмышки и за задницу, практически волоком. Сидеть она все равно не смогла бы, именно поэтому я раскидал по полу кабины все эти по-прежнему лежавшие там странные брезентовые чехлы, закинул чемодан к задней стенке кабины и осторожно опустил спутницу на это импровизированное ложе. Клава тихо простонала. «Давай садись за пилота. Дорогу назад помнишь?» «В основном да. Тогда не тяни кота за хвост и взлетай. Наушники можешь не надевать. И рацию не включай. Я предупредила, что на обратном пути мы на связь выходить не будем». Вид у нее в этот момент был такой, что краши в гроб кладут, по щекам непроизвольно текли слезы, образовавшие вокруг глаз темные пятна расплывшейся туши. Чувствовалось, что ей было очень больно. Понимая, что мешкать далее действительно себе дороже, я включил мотор, который завелся, чихнув пару раз. Затем я порулил на старт, в облаках поднятой винтом пыли. Не уверен, что я прибавил газу в положенном месте здешней ВПП, но через пару минут мы вполне благополучно, как мне показалось, взлетели. Никогда бы не подумал, что когда-то и сам невзначай окажусь в шкуре главного героя фильма «Последний дюйм». Слушая, как стонет за моей спиной Клава, я недолго думая привязался к главному здешнему наземному ориентиру и потянул вдоль этого шоссе обратно, к Дакару, дав мотору полный газ. На сей раз прогноз погоды, похоже, не был столь благоприятным, да мы его перед вылетом особо и не уточняли. Культурно выражаясь, было не до того. Справа, далеко над морем, собирались темные грозовые тучи, которые медленно ползли в сторону береговой черты. Из-за этого мой утлый самолетик изрядно мотало с крыла на крыло и сверху вниз. Из-за этого приходилось постоянно шуровать ручкой управления и педалями, удерживая аппарат от рыскания, крена и сваливания и мысленно молясь о том, чтобы аэроплан раньше времени не развалился в воздухе. За этим увлекательным занятием я довольно быстро взмок и начал ощущать в кармане куртки тяжесть ТТ, о котором в этой стрессовой ситуации совершенно забыл. Ни с чем подобным я в своей скудной пилотской практике, в наших частных аэроклубах подниматься в небо в сложных метеоусловиях категорически не принято, любое, самое незначительное летное происшествие влетает в такие бабки, что аж страшно, раньше не сталкивался, но в сизом предгрозовом небе и не стоило ожидать чего-то хорошего. А если гроза все-таки началась бы в момент моего нахождения в воздухе, мало мне точно не показалось бы. Тем более если вспомнить, что Шторх авиалайнер не из самых тяжелых. Я пытался вспомнить какие-нибудь яркие примеры из жизни и мировой истории, связанные с пилотированием Шторха, но в голову упорно не приходило ничего, кроме похищения Муссолини бригады излишне бравого Отто Скорцини, нахальных полетов незабвенной нацистки-спортсменки Ханны Райч в осажденную столицу Дриттенрайха до кадров из разных французских фильмов, где жизнерадостный губошлеп Бельмондо прямо в воздухе перелезал с вертолета на борт почти такого же, как у меня, Шторха. Однако, как говорится, назвался груздем, полезай, куда послали, и даже дальше, рассуждали порулить. В тот момент ставки на кону действительно были более чем нешуточные и все дальнейшее зависело исключительно от меня. Практически как от того деревенского кузнеца в фильме «Формула любви». Ведь Клаву мне надо было спасать любой ценой, без нее все дальнейшие поиски точно уперлись бы в глухую стенку. Сам-то я мало что мог и прекрасно это осознавал. Однако дороговато же обошлись ей те авансы золотом в слитках, которые она получила от меня при первой нашей встрече. Получился чуть ли не расчет свинцом по весу. В какой-то момент Клава начала стонать особенно громко и, как мне показалось, терять сознание. Но, к счастью, в тот момент наш легкомоторный драндулет уже летел прямо над полосой Дакарского аэропорта, и я заходил на посадку, действуя словно во сне. Как и куда мне садиться, я не очень представлял, главным было не воткнуться в другие самолеты или аэродромные постройки и, не дай Боже, не скапотировать, поломав и собственную шею, и эту летающую стрекозу. Подозреваю, что приземлился я действительно где попало и как попало. По идее, местного руководителя полетов должен был хватить жесткий Кондратий от моих энергичных эволюций и отколотого при касании земной поверхности шикарного козла. Оставалось надеяться лишь на то, что местное начальство было предупреждено, а скорее всего, даже подмазано в финансовом смысле относительно некоторых нюансов нашего перелета, и сразу же после приземления мне не начнут заламывать руки местные блюстители порядка. От сильного толчка при касании колес Шторха о поверхность ВПП Клава очнулась и приподнялась на локтях. «Ты что, долетел-таки?» Откровенно изумилась она. «А то», — ответил я, оборачиваясь к ней, — «фирма веники не вяжет, а если вяжет, то исключительно фирменные. Будем считать, что с тебя пол-литра». Клава издала неразборчивый то ли стон, то ли вздох облегчения и завалилась обратно, спиной на брезент. Чувствовалось, что сил терпеть у нее совсем не оставалось. Еще заходя на посадку, я видел, как от здания Дакарского аэропорта отъехали и направились в мою сторону две крупные легковые автомашины. Одна знакомая, темно-вишневая, с высоты она выглядела практически черной, и вторая белая, видимо, скорая помощь. Не успел я выключить мотор, как увидел, что от резко затормозивших машин ко мне бегут на перегонки выскочившие из вишневого подкарда смутно знакомые бодигарды с Клавкиной виллы в однотипных строгих костюмах, плащах и шляпах, а также два санитара в белом, тащившие пустые носилки. Замыкал процессию солидного вида упитанный врач в золоченых очках и расстегнутом белом халате поверх дорогого костюма тройки. Я резво выскочил из кабины на землю, и туда сразу же полезли медики. Через минуту Клавдия уже лежала на носилках, и отягощенные ее телом санитары понеслись трусцой обратно, в сторону не шибко современного длинного, белого Бьюика. Этот автомобиль чем-то сильно напоминал отечественный ЗИС-101, с красными крестами на закрашенных белым окнах. За ними семенил врач. Я отметил, что Клавины братки уважительно называли его промеж собой мсье Гмюн, чье лицо сразу стало до нельзя серьезным и деловым. Погрузив носилки с Клавой в заднюю дверь своей машины, медики врубили сирену и под ее завывание немедленно унеслись прочь, видимо, торопясь в клинику. Пока все это происходило, дакарское небо над моей головой постепенно темнело. Все сильнее пахло озоном, что было верным признаком дождя. Я пожал руку встречавшему меня бригадиру Клавиных бойцов, которого я знал как Жоржа Биклса, забрал из самолета хозяйкин чемодан и погрузился в подкар, направившийся в сторону Клавкиной виллы. И едва мы успели отъехать от аэропорта, как на плоские крыши Дакара полил дождь и началась шикарная гроза с громом и вспышками молний. Это я, однако, удачно успел. До глубокой ночи на вилле царила депрессивная неопределенность. Физиономии прислуги имели довольно кислое выражение, а полураздетые, нервно-мрачные братки во главе с Биклсом кучковались возле кухни, где обильно употребляли без закуски как традиционное винишко, так и нечто коричневатое и куда более крепкое, по местным обычаям обильно сдобренное льдом и содовой. И было ясно, что, если хозяйка виллы все-таки скончается на операционном столе, что в тот момент вовсе даже не исключалось, вся эта бравая, полууголовная гоп-компания мгновенно превратится в обычных безработных. И чувствовалось, что Клавкины ребятишки этого очень не хотели. Лично мне в ту ночь совсем не хотелось надираться до соплей. Я просто ощутил, что устал прямо-таки чудовищно. Поэтому после принятого душа я переоделся в чистое и просто лежал одетым на застеленной кровати, отчасти поддавшись общим упадническим настроениям. Возникала даже мысль пустить себе пулю в лоб и тем самым вернуться назад, разом покончив со всей этой затянувшейся канителью. Однако осуществить это мне не дала банальная российская лень, просто категорически не хотелось вставать с койки и делать хоть что-то. Наконец, в 3:00 ночи на нашей вилле раздался телефонный звонок из клиники. Трубку местная домоуправительница Алэйна, насколько я успел понять, она действительно была какой-то там дальней родственницей той самой матери юного туарекского Аминакаля Лемтуны, с которой я не так давно познакомился при не очень радостных обстоятельствах в одной из здешних пустынь. Симпатичная, молодая, высокая негритянка со слишком уж европейскими чертами лица, я никогда не думал, что такие девушки вообще бывают, наверное, какая-нибудь хитрая метиска, которая всегда одевалась по последней парижской моде и неизменно пользовалась безграничным доверием Клавы. Положив трубку, Алэйна сообщила, разумеется, из ее сбивчивого монолога на французском я понял далеко не все, но главное, как мне показалось, все-таки уловил, всем о том, что нашу хозяйку успешно прооперировали, пули достали и теперь она вне опасности. Это стало сигналом к общему отбою. На вилле наконец перестали подливать друг другу в стаканы и начали расползаться по своим комнатам, укладываться и гасить свет. Вместе со всеми как-то незаметно отошел ко сну и я. Клаву привезли домой вечером того же дня, на знакомой мне скорой. Ее осторожно внесли и разместили с комфортом в обширной спальне на первом этаже виллы. По первому впечатлению, Клавдия была в полном сознании, но выглядела очень слабой. Как я понял, в этой самой приличной частной клинике все-таки не очень-то стремились долго задерживать у себя пациентов с пулевыми, или, как выражаются отечественные ментополы, огнестрельными ранениями. Явно во избежание излишних вопросов и прочих неприятностей. Кроме обычной прислуги на вилле появилась пожилая суровая медсестра в монашеском прикиде из той же клиники, и следующие два дня были довольно рутинными. Клава лежала пластом, но несколько раз ненадолго вставала и с помощью Алыны и медсестры пыталась немного ходить по комнате. Ее поили какими-то лекарствами, бульонами и соками и несколько раз на дню ставили капельницы. Дважды приезжал авантажный мсье Гмюн в сопровождении каких-то врачей помоложе, видимо, подобных флюсу узких специалистов. За эти самые двое суток я раза три заглядывал в спальню к Клаве, но при этом мы почти не разговаривали, ограничиваясь дежурными приветствиями и вопросами о самочувствии. Но при всем при этом к Клавдии в эти дни несколько раз приезжали какие-то подозрительные личности весьма специфического облика с незапоминающимися лицами, явно решавшие с ней какие-то важные и срочные дела. Как говорят в таких случаях в России, даже помереть спокойно не дадут. А еще мне наконец-то удалось увидеть Клавину дочь, которую, как оказалось, звали Ирин. Это была не особо симпатичная, но вполне сформировавшаяся во всех отношениях темноволосая девка, выглядевшая явно старше своих неполных 16 лет. Она была одета в выгодно оттенявшие ее сильный загар белые мини-платьица и белые остроносые туфли без каблуков с золотыми, как я понял, пряжками, кольца, серьги и браслеты Клавкиной дочери, как я понял тоже, отнюдь не относились к разряду дешевой бижутерии. Я заметил, что Ирин сама сидела за рулем белого двухдверного кабриолета Peugeot 404. На подобной же, только изрядно побитой трудной жизнью машине предыдущей модификации Peugeot 403, как мне помнится, ездил косоглазый Питер Фальк в детективном сериале про лейтенанта Коломбо. При этом на сиденье рядом с Ирин торчал какой-то смуглый и горбоносый молодой хлыщ в темных очках и модном темно-синем костюме с сильно зауженными брюками и узким галстуком. Этот кавалер вовсе не торопился идти в дом вслед за Ирин, а просто закурил, выйдя из машины. Почему-то для себя я непроизвольно определил этого красавчика как то ли мачо в стиле мексиканских мыльных опер, то ли явного хачика. И, как оказалось, я не сильно ошибся, поскольку передо мной было нечто среднее, практически хачик из знойного сериала. Ирин пробыла в спальне у матери минут 40 и вышла в коридор с очень недовольной гримаской на загорелом личике. Далее она вышла во двор, села за руль, ее спутник отбросил подальше недокуренную сигаретку, и их авто выехало за ворота, после чего немедленно унеслось по шоссе прочь, в сторону центра города. Заглянув после этого в палату к Клаве, я спросил, действительно ли это ее дочь и в чем, если это, конечно, не военная тайна, была цель всей аудиенции. За этим последовал мой первый за двое суток относительно длительный разговор с Клавой. Клавдия подтвердила мне, что это действительно ее непутевое чадо. А непутевое оно было потому, что упорно не желало ни учиться, ни работать, имея врожденную аллергию на любую осмысленную и упорядоченную деятельность. В последнее время я много думал об этом, но, как оказалось, даже в этом пережившем Третью мировую войну странном мире проблема предельно тупой золотой молодежи, которая сходит с ума от того, что ей нечего больше хотеть, вполне себе сохранилась.